Во время летних каникул Сергей занимался новыми методами анализа. В том числе разрабатывал программу обработки графических данных для летного тренажера. Летняя работа в компании Wolfram Research, информационной службе компании General Electric и Институте компьютерных исследований при Университете Мэриленда позволила ему пополнить свой багаж знаниями в таких областях, как компьютерные технологии, интеллектуальный анализ данных и математика. У всех Бринов была своя домашняя страница в интернете, на которой обязательно имелись ссылки на странички других членов семьи, линии, связывающие их в киберпространстве. Окончив университет Мэриленда, Сергей поступил в докторантуру Стэнфорда в качестве стипендиата Национального научного фонда, выбрав себе специальность «Компьютерные технологии». Михаил Брин надеялся, что его сын, подобно отцу и деду, выберет профессорскую стезю. Мне хотелось, чтобы он получил степень доктора и стал кем-нибудь, может, профессором. Как-то я спросил его, записался ли он в новом семестре на какие-нибудь докторантские курсы, а он в ответ: «Да, на докторантское плавание». До встречи с Ларри Сергей работал над целым рядом тем. Поскольку ему не нужно было нагружаться аспирантскими курсами, большинство из них он уже освоил в Мэриленде, то он решил научиться ходить под парусом и серьезно заняться гимнастикой. Его интерес к исследованию новых тем обусловил ряд случайных, но важных открытий. Вместе с другими студентами-докторантами и профессорами он участвовал в проекте по разработке программы, способной выявлять нарушения авторского права. В исследовании в области молекулярной биологии, а позднее загорелся идеей размещения на соответствующих сайтах рейтингов кинофильмов, составленных зрителями. «Вы оцениваете увиденные фильмы», — пояснял он. Затем программа находит рейтинги других пользователей со схожими вкусами и путем экстраполяции определяет, понравятся ли вам фильмы, которых вы пока еще не видели. Эта идея, правда, применительна к книгам, вскоре была воплощена в жизнь на сайте amazon.com. В Стэнфорде перед Сергеем открылось море возможностей для интеллектуального развития. «Я столько всего перепробовал, когда учился в докторантуре. Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее», — вспоминает он. После приезда Ларри осенью 1995 года они с Сергеем стали не разлей вода. Брин забросил свою затею с рейтингами кинофильмов и принялся за проекты, так или иначе связанные с работой, которой занимался Пейдж. Помимо этого, они приступили к тщательному исследованию феномена под названием интернет. А пока Брин и Пейдж грызли гранит науки в своем маленьком мирке, в большом мире происходило много интересных событий. От Силиконовой долины до Уолл-стрит все только и говорили, что о появлении на бирже компании Netscape. 9 августа 1995 года Netscape разместила свои акции на фондовой бирже по цене $28. И в первый же день торгов их курс взлетел до $75. За считанные часы акционерный капитал компании вырос до 3 с лишним миллиардов долларов. Это публичное предложение Netscape ознаменовало наступление эры интернета и положило начало очередной золотой лихорадке. Уолл-стрит был к ней готов. Биржевые маклеры, не имевшие представления о том, чем занимается компания, звонили инвесторам и говорили, что эксперты в один голос утверждают: это только начало. И никого, похоже, не волновал тот факт, что Netscape не получала прибыли, ведь ее объем продаж, пусть и небольшой, удваивался каждый квартал. Компания, разработавшая актуальный продукт под названием «Браузер», который позволял компьютерным пользователям читать веб-страницы, казалось, была обречена на скорый выход на точку безубыточности. Некоторые аналитики даже прогнозировали, что Netscape со временем затмит могучую Microsoft. К концу 1995 года курс акций компании достиг отметки $171, а финансисты с Уолл-стрит стали присматриваться к другим, молодым и перспективным интернет-компаниям. Запах долларов, пролившихся золотым дождем на Netscape, пропитал и кафедру компьютерных технологий Стэнфорда. Руководство университета не видело ничего предосудительного в том, чтобы студенты и профессора, занимающиеся научной работой, получали за нее денежное вознаграждение. Несмотря на то, что основной задачей университета была подготовка следующего поколения преподавателей и ученых, он уже снискал себе репутацию инкубатора для успешных ИТ-компаний, вроде Hewlett-Packard и Sun Microsystems. Кстати, Sun расшифровывается как Stanford University Network, сеть Стэнфордского университета.